В иллюзорных звездах на отборочном этапе участвуют по 4 игрока на матч, 6 победителей проходят в один матч финального этапа. Хотя это соревнование турнира 9 школ с наименьшим количеством матчей, это не означает, что оно легкая задача для игроков. Поскольку матч будет разделен на 3 части, сессии, каждая продолжительностью 15 минут, это будет самое длинное соревнование турнира. Включая 5 минут перерыва между каждой сессией, матч может продлиться около часа. Даже если сравнивать с разрушением ледяных столпов и кодом монолита, в которых нет ограничений по времени, это соревнование все равно особенно длинное. Кроме того, во время матча игроки должны использовать непрерывную магию и постоянно прыгать в воздух. Нагрузка на игроков легко соперничала с марафоном. И в довершении всего отборочный этап и финальный этап будут проходить в один день. По физической выносливости соревнование будет более сурово, чем отражение множества мечей или код монолита. Беря во внимание истощение игроков, между отборочным и финальным этапом был установлен большой интервал отдыха. Можно сказать, что это уникальная особенность иллюзорных звезд. Первый матч начнется в 8 утра. С двумя одновременно задействованными аренами раунды отборочного этапа закончатся около полудня. Раунды финального этапа начнутся в 7 вечера. На весь турнир 9 школ лишь это соревнование ночное. Кто-то мог спросить, почему же в один день втиснуты отборочный и финальный этап, вместо того, чтобы разделить их на 2 дня. Это, конечно же, был безумный метод. В иллюзорных звездах игрокам требовалось ударять по голограммам в форме звезд, строго говоря, по трехмерным изображениям звезд. Современные методы визуализации технически фундаментально отличались от голограмм. Другими словами, все еще стоя на Земле, игрок должен распознать иллюзию, плавающую в 10 метрах над Землей. По-другому завершить соревнование невозможно. Это соревнование не подходит для того, чтобы его проводить под палящим солнцем, поэтому во время третьего матча будет развернут дирижабль, чтобы не мешало солнце. Иллюзорные звезды были разработаны для проведения в ночное время. Чтобы игроки не препятствовали проецирующему свету, 3D-проектор был установлен на вершине цилиндрических световых башен, окружающих арену. Даже по одному этапу было вполне понятно, что это ночное соревнование. Когда завершился второй матч, как и ожидалось, и Ханока, и Субару прошли, Тацуя вернулся в свой номер, чтобы немного вздремнуть. Ханока и Субару тоже уже вернулись в свои номера и сейчас крепко спали. Восстановление потерянной выносливости совершенно необходимо в этом соревновании. Как технику, Тацуе не нужно было отдыхать физически. Но это была хорошая возможность расслабить нервы. Он хотел было использовать спальный док, но решил оставить его игрокам и вернулся в свой номер, зашторил окна и лег на кровать. Сейчас проходил третий матч иллюзорных звезд. Ему очень повезло, что его назначили на первый и второй матчи. Даже если это был один дополнительный час, этот час имел огромное значение для физического и умственного отдыха. Он надеялся, что матч отборочного этапа официального дивизиона Миюки тоже будет рано утром, но он никак на это не мог повлиять. Тацуя оставил такие мысли, подумав, как это бессмысленно. Он физически не устал, поэтому ему не нужно было заставлять себя заснуть, но он позволил своим мыслям блуждать. Лёжа на кровати и закрыв глаза, Тацуя возвратился ко вчерашнему утру. Итидзё Масаки и Китидзё Дзишинкура, хотя они того же возраста, что и он, они оба известные личности в мире магии. Итидзё Масаки, 3 года назад, когда Великий Азиатский Альянс вторгся в Окинаву, Новый Советский Союз предпринял военные действия в Садо, где 13-летний паренёк вызвался на линию фронта. Он сражался бок о бок с главой семьи Итидзё, Итидзё Цюёши, разрывом уничтожало множество вражеских солдат. Он был волшебником с настоящим боевым опытом. Хотя масштаб сражения был довольно небольшим, Новый Советский Союз по сей день отрицает свою связь с боевиками, которые вторглись в Садо. За подвиги его наградили званием «Багровый принц семьи Итидзё». Слово «Багровый» восхваляло его за то, что он был залит кровью и дрался до последнего, а не унизительный ярлык кровожадности. Китидзё Дзишинкура – гениальный волшебник, который в 13 лет обнаружил кардинальный код, существовавший лишь в теории. Взяв его фамилию Китидзёдзи и открытый им кардинальный код, его удостоили звания кардинал Джордж. Он считался одной из восходящих звезд за теоретические последовательности магии, которые были известны по всему миру. И то, что они оба поступили в одну и ту же школу, совпадение, граничащее с криминалом. Их объединение на коде монолита уже непобедимая комбинация, по крайней мере в дивизионе новичков. Морисаки и компания заслужили жалость. Тацуя более милостливо смотрел на то, что с ним не было связано, если б только как-то можно было уменьшить эту пропасть. Разрыв. Магия, обладающая разрушительной силой Оранга. Наверное. Семья Итидзё широко известна способностью разрыв, системной магии высвобождения, которая испаряет все жидкости внутри тела цели. Как только жидкость биологической цели испарится, тело разорвет на части. Для машин с двигателем внутреннего сгорания, как только топливо начинает испаряться, машина мгновенно взорвется. То же самое случится и с жидкостью из батарей. Даже если не будет никаких горючих жидкостей, все еще останется машинное масло, смазка или охлаждающая жидкость. Практически все машины используют какую-то жидкость, поэтому разрывом Итидзё можно по желанию уничтожить любую машину. Это идеальная противопехотная и бронебойная магия. Разрыв был разработан исключительно для военного использования, так что эта магия, естественно, была нарушением правил кода Монолита. Тем не менее, он все еще следующий глава дома, одного из 10 главных кланов, и обладает гордым званием Багровый Принц, так что он не должен полагаться только на разрыв. Свою козырную карту. Кстати. Он перевел мысли от этих двух парней, которые будут участвовать в коде Монолита, и объявили перед ним войну к самому соревнованию код Монолита. Он не должен посвящать всю свою энергию на создание контрмер против третьей школы. Пока нет. Уже почти начался следующий матч первой школы. В первом матче они уже победили. Второй матч будет против слабой четвертой школы. Даже они не смогут так оплошать. Глаза Тацуя остались закрытыми, когда он сдался сонливости и задремал. Тацуя проснулся вскоре после полудня и направился в зону соревнования, лишь чтобы обнаружить, что ее покрыл гвалт. Нет, не гвалт, павильона охватила полная паника. И павильон первой школы был центром всего этого. «Они сама!» Сразу же, как только он зашел в павильон, к нему подбежала Миюки, будто так было спланировано заранее. Справа ее сопровождала Шизуку. «Миюки и Шизуку, почему вы не с группой Эрики?» По плану, перед тем, как встанет Ханока, ей нужно было подготовиться к финальному этапу, который начнется около 5 вечера. Миюки и Шизуку должны были смотреть код Монолита с Эрикой и остальными. Однако они обе были здесь, что означает... Что происходит? Неужели что-то случилось на коде Монолита? Не дожидаясь ответа, Тация сразу же задал следующий вопрос. Не было смысла спрашивать, что что-то случилось. Само настроение говорило, что произошел несчастный случай. И Тация подозревал, что несчастный случай хуже, чем он опасался. Да, произошел несчастный случай, но... Миюки, это был не несчастный случай. Когда Миюки колебалась говорить... Встрела Шизуку и решительно отвергла ее слова. «Это было намеренно сделано! Это было совершенно против правил!» Хотя Шизуку держала в узде свои эмоции, ее выдавали глаза, в них была ярость. «Шизуку, сейчас не время для беспочвенных обвинений. У нас нет доказательств, что четвертая школа намеренно это сделала!» «Верно, Китаяма-сан?» Стоя за ними, Майюми встрела в разговор. «Трудно представить, что это чистый несчастный случай, но даже в таком случае мы не можем сделать вывод, что это было преднамеренно. Если мы будем слепо бросаться подозрениями, то те, кто ничего больше не знает, посчитают их правдой». Это был достойный довод президента школьного совета, хотя и немного невежливый. Увидев, что Шизуку задумалась над этим мягким выговором, Тацуя также подумал, «У президента и впрямь есть несколько трюков в рукаве». К сожалению, Майюми сразу же покосилась на него со стороны. «Какие-то проблемы?» «Ты думал о чем-то невежливом, да?» «Как резко!» Тация чуть запаниковал от того, как она умело посмотрела сквозь него. Тем не менее, его жизненный опыт противоречил внешности. «Нет, я просто думал, как и ожидалось от президента школьного совета». Он надел маску честности и притворился, что его несправедливо подозревают, чтобы осторожно оценить ее реакцию. «Неужели?» Хотя в глазах Майюми осталось подозрение, она, по крайней мере, сдержала себя. И не только потому, что не смогла найти какую-нибудь щель в притворстве Тацуи, она также понимала, что сейчас не время для этого. «Тогда что у нас с травмами?» «Значит, ты по самому разговору догадался, что Марисаки-кун и остальные были травмированы?» Майюми вздохнула, на ее лице было написано «Какой хлопотный вопрос!» «Они серьезно травмированы. Соревнование проходило на городском поле боя, они попали под обломки разрушенного здания, которое рухнуло от атаки тараном». «Если магию таран применить в закрытой среде, она по разрушительной силе будет считаться орангом. По сравнению с опасностью, возникшей на боевом серфинге, это совершенно иной уровень и грубое нарушение правил». Таран, о котором они говорили, был также известен как точечный взрыв. Магия, разработанная посредством исследований психокинеза. Эта магия работает посредством перезаписи Эйдоса целевого объекта и применению к одной точке массивной энергии из типа веса. При использовании против зданий, как правило, целью устанавливают стену, потолок или, под конец, единую поверхность, которая отделена от любых столбов. Это также требует колоссальный объем магии и высокой силы вмешательства. Если бы целью было просто разрушить здание, было бы более действенно ударить все здание магией из типа движений. Для сравнения, таран был более требовательной магией, которой никому, кроме волшебников с рожденными талантами, не следует относиться как к игрушке. Согласна. Даже если они носили защитное оборудование для военного использования, оно не поможет против падающих на тебя тонн камней и земли. Благодаря защитным шлемам и вовремя примененной наблюдателями магии уменьшения веса, катастрофу удалось избежать. Они все трое проходят магическое лечение, но даже в этом случае выздоровление займет 2 недели. Они прикованы к постели на следующие 3 дня. Тем не менее, Майоми избегала судить, был ли несчастный случай и впрямь несчастным, тонко изменив направление разговора. «Это более серьезно, чем я себе представлял». Тацу разделял чувство Майоми в том, чтобы не высказывать свое мнение, и тем самым не поднял снова этот вопрос. «И правда, возможно, немного поспешно, но когда я увидела, как проходит лечение, зрелище было ужасающим». Как она и сказала, это было несколько суровое мнение относительно потерпевших членов команды. Впрочем, то, что Майоми так ужасно осеклась, явно свидетельствовало, что она, вероятно, не опасается Тацуи. «Подожди, об этом я пока не знаю. Неужели они все были в одном здании?» Наверное, Тацуи не нужно было об этом беспокоиться, но в коде Монолита типичная стратегия заключается в том, чтобы один человек атаковал и 2 были в защите, или наоборот. Тацуи было трудно понять, что должно произойти, чтобы одна атака поразила всех 3 членов команды. «Как только матч начался, они сразу же пострадали от внезапной атаки. Не то чтобы они никого не могли найти до начала стартового сигнала, но у них просто не было такой возможности. Даже если забыть о таране, не будет никаких сомнений, что действовать преждевременно – явное нарушение правил». На вопрос ответила злившаяся Шизуку. «Понятно. В таком случае это и комитет турнира займет. Поскольку они не смогли это предотвратить, да?» Видя злую усмешку Тацуи, Миюки склонила голову и спросила в замешательстве. Она была слишком искренней и честной, чтобы понять чистую логику Тацуи. «Это не так уж и важно. Пожалуй, установка легко разрушаемых руин в стартовой локации была одной из причин несчастного случая. Будем пока называть это несчастным случаем. Комитет турнира может решить полностью отказаться от кода Монолита дивизиона новичков». «Тоже верно», — кивнула Миюки, полностью согласившись с рассуждением Тацуи. Как раз тогда Майоми снова встрела в разговор. «Некоторые вправду призывают к его отмене. Однако конечные итоги отборочного этапа уже известны для всех школ, кроме нашей 4-й. В худшем сценарии нашу школу посчитают снятой со 2-го раунда отборочного этапа». Услышав слова Майоми, настала очередь Тацуи склонить голову. «Что ты имеешь в виду под худшим сценарием? Игроки не могут соревноваться дальше, так что помимо снятия, я не вижу никаких других вариантов». «На этот счет Дзюмонзи сейчас ведет переговоры с комитетом». «Вот как». Как только турнир 9 школ начался, изменение игроков запрещено. Другими словами, поскольку другая сторона нарушила правила, они собираются потребовать исключения? Однако команда кода Монолита состояла из учеников 1-го года, у которых были 3 верхних оценки в магии. Даже если их заменят, победа останется неуловимой. Вместо того, чтобы искать замену, лучшим решением было бы просто запросить снятие очков кода Монолита из совокупных очков. За этими расплывчатыми ответами Тацуя пришел к такому выводу. Естественно, Майоми понятия не имела, какие темные мысли бежали в его голове. «Тацуя-кун, мне нужно с тобой поговорить». Голос Майоми был каким-то игривым, и её должен был всецело расстроить этот несчастный случай. Возможно, она подсознательно ищет что-то или кого-то, на что можно положиться. Практически в то же время на нем зафиксировала сжигающий взгляд сестра. Он очень хотел вырыть яму и спрятаться, когда думал: «Я этого не сделаю, не смотри на меня так, почему ты не смотришь на Майоми?» Но он не мог этого сказать, тогда бы точно умер. «Отойдешь со мной на минутку?» «Значит, она волнуется, что остальные подслушают нашу личную беседу?» Взгляд стал вдвое жгучий, но Тацуя притворился, что не заметил, когда пошел за Майоми.